Глава 16. Чернобог ушел. Некоторое время было тихо. Я, как завороженный, смотрел на мерно вздымающуюся грудь человека, которому я только что разрезал шею. От раны не осталось и следа. Лишь потеки крови говорили о том, что удар мне не привиделся. Я посмотрел на Ратимира. И в этот момент на краю поляны между факелов возник дух. Я его сразу узнал по семейным портретам, которые Любомир показывал мне в убежище. К нам явился сам старый граф Куракин Благояр, мой отец. Он медленно двинулся в мою сторону. Из-за густой бороды губы было не разглядеть, но его глаза выдавали улыбку. «Что происходит? Он здесь?» Тихо, едва слышно спросил Ратимир, видимо, имея в виду Чернобога. Я не ответил. Просто не мог из себя выдавить ни слова. Граф подошел к бессознательному телу, опустился перед ним на колени и, протянув призрачную руку, осторожно коснулся его плеча. Тот, кто когда-то был Изиславом, порывисто вздохнул и выпрямился. Он встревоженно озирался по сторонам, недоуменно моргая. Я сразу заметил, как изменились его глаза. Даже в лунном свете. Это были глаза Любомира, только настоящие, материальные. «Что случилось?» — спросил он, глядя на меня. Потом оглядел свое новое тело. «Это что?» Я присел перед братом. Дар речи ко мне вернулся. «Только не пытайся выйти», — сказал я спокойно и тихо. «Хорошо?» «Я не могу», — с каким-то даже испугом ответил Любомир. Очевидно, что это был именно он. «Не чувствую ничего. Ни Нави, ни предков». Теперь он глядел на меня с настоящей паникой в глазах. «Велимир», — сказал он, подавшись вперед и схватив меня за плечи. «Попробуй сотворить заклятие. Любое!» «Зачем?» — мягко спросил я. «Затем, что Чернобог, похоже, оживил меня», — ответил Любомир. «Он отдал мне тело этого мальчишки, да? Верно? Это же был он?» «Похоже на то», — кивнул я. «Господа», — вмешался Ратимир. Он подошел и присел на корточки рядом со мной. «Это важно. Велимир, ты еще чувствуешь Бога? Он среди нас?» — повторил он. «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Он ушел». «Ты уверен?» «Да, совершенно». «Постойте же!» — снова заговорил Любомир. «Если я больше не дух, я не могу выйти из этого тела иначе, чем через смерть. У меня нет связи с Навью. Наш род снова под угрозой». «Любомир, успокойся», — сказал я, глядя в глаза отцу, который все это время находился рядом с братом и молчал. «У нас, похоже, есть другой родовой дух-хранитель». «Другой дух?» — Любомир округлил глаза. «Ты его видишь?» «Да», — кивнул я. «Опиши его». «Крупный пожилой мужчина, густая борода, серьезные глаза», — ответил я. «А одежда? Одет он во что? Мундир какого времени?» «Это не мундир», — ответил я. «Джинсы, кроссовки и поло». «Отец так одевался дома», — пробормотал Любомир. «Подожди, ты сейчас что, это правда?» Он чуть не тряс меня, сжимая плечи. «Правда», — кивнул я. «Передай ему, я очень рад, что Чернобог решил исправить мою ошибку», — наконец заговорил Благояр. Голос у него оказался низкий и глухой. Любомир озирался по сторонам, будто в надежде увидеть дух отца. «Он просил передать, что рад тому, что Чернобог исправил его ошибку», — сказал я. На новом лице Любомира отразилась целая гамма чувств, из которой сложно было что-то выделить. «Передай ему, что я верю в наш род», — холодно сказал он. «И я бы снова сделал то же самое». Благояр посмотрел на меня, грустно покачал головой и улыбнулся. «Он слышит тебя», — сказал я. «Ты забыл?» «Скажи, что я никогда в нем не сомневался», — произнес отец. «Он в тебе никогда не сомневался», — сказал я. Любомир сидел некоторое время, потом попросил меня. «Велимир, развяжи мне руки, пожалуйста, они, кажется, затекли». Я с готовностью выполнил просьбу брата, потом помог ему подняться. «Господа, так понимаю, ваш родовой дух-хранитель теперь ваш батюшка, сиятельный князь?» Снова вмешался Ратимир. «Верно», — кивнул я. «Это очень и очень хорошо», — ответил граф. «Вы ведь с ним можете свободно общаться, так?» Я посмотрел на отца. Тот улыбнулся и молча кивнул. «Конечно», — ответил я. «Замечательно. Теперь у нас гораздо больше шансов разобраться в том, что произошло с вашей семьей», — сказал Ратимир. «Но лучше этот разговор отложить. Нам нужно вернуть девочку к родителям и забрать кумира». «Куда забрать?» — растерянно спросил я. «На молодецкий курган, полагаю», — ответил Ратимир. Надо восстановить древнее капище. Именно там он впервые явился нам». «Надо так надо», — вздохнул я. Любомир в своем новом облике активно помогал нам выкапывать столб и тащить его обратно к гелику, так что втроем мы управились быстро. Перед тем, как завести машину, я взглянул на девочку, свернувшуюся калачиком на заднем сиденье. Она мерно сопела во сне. Вот только в какой-то момент мне показалось, что ее длинные ресницы чуть трепещут. «Она не спит», — сказал отец, возникнув рядом с машиной. «Притворяется». «Ох», — выдохнул я. Потом присмотрелся еще пристальнее. И точно, наложенное мной заклятие пропало. Неужели время рассчитал неверно? Или просто отвлекся и перестал поддерживать? «У нее большие задатки волхвы», — заметил отец. «Случайности не случайны». «Ладно, я знаю, что ты не спишь», — произнес я, обращаясь к девочке. «Не бойся, мы не собираемся тебя обижать». «А я и не боюсь», — ответила она, открыв глаза и подтягиваясь. «Просто вам так спокойнее было бы, да?» «Так, а это что за явление?» Граф развел руками, когда увидел, что я разговариваю с девочкой. «Вы же волшебники, да?» спросила она, глядя на меня с надеждой. «Волшебники, волшебники!» Улыбнулся я, снова готовясь наложить заклятие забвения и сна. «Подожди!» — остановил меня Любомир. «Что?» — спросил я. «Я никому не расскажу, честно!» сказала девочка, глядя на меня большими честными глазами, влажно поблескивающими в лунном свете. «Я решу вопрос с родителями», — сказал Любомир. «Ей место в школе волхвов». «Он прав», — кивнул отец. Девочка оглянулась на его голос. «Большая редкость волхва женского пола». Ратимир погладил подбородок, потом посмотрел на Любомира. «А ты уверен, что получится?» «Я же теперь Васильев», — улыбнулся тот. «Так что получится». «Любомир, ты собираешься выдавать себя за Изяслава?» — уточнил Ратимир. «Конечно», — кивнул тот. «За кого еще я могу себя выдать в его теле?» «Это рискованно». «Это возможность». Я пытался найти аргументы, чтобы возразить брату, но то ли бессонная ночь сказывалась, то ли в принципе задача была непростой. В голову так ничего и не пришло. «Господа, ночь на исходе», — сказал Ратимир. «Нам пора». «Нужно договориться о связи», — сказал я, обращаясь к Любомиру. «Приезжай через неделю к Васильевым», — ответил он. «Я все подготовлю. Обменяемся новостями, поговорим. Решим, что делать дальше». «Хорошо», — кивнул я. «С отцом поговори. Надо понимать, как и почему он вернулся», — продолжал Любомир. «Поговорю», — пообещал я, глядя на старого князя, который молча наблюдал за нашим разговором. Утром мы разъехались. Любомир остался в поселке. Ему предстояло решить вопрос с местными помещиками насчет девочки, видимо, предоставив соответствующую компенсацию, потом переговорить с ее родителями. Мы же с Ратимиром в компании кумира и моего отца, родового духа, отправились обратно в Самару. По дороге больше молчали. Видимо, граф не любил вести серьезные разговоры на скорую руку, и, пожалуй, в этом он прав. Отец тоже молчал. Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что отец сидит в кресле и смотрит на меня. «Доброе утро», — сказал он, увидев, что я открыл глаза. «Доброе», — ответил я. «У меня большая просьба. Не мог бы ты, пожалуйста, не появляться вот так, когда я сплю?» «Хорошо», — кивнул князь, улыбаясь. «Не буду». Он выдержал небольшую паузу, потом добавил. «Непослушным детям в благородных семьях говорят, что за ними всегда наблюдают родовые духи, чтобы они не слишком шалили. Знаешь, я сам не очень в это верил, что у духов время находится на это». «Ты же знаешь, у меня было иначе», — ответил я. «Мы не поговорили вчера», — сказал отец. «Надо бы это исправить». Сколько раз в детстве я себе представлял вот этот разговор. Бросал обвинения, придумывал оправдания, заверения, объяснения. Теперь же, прислушиваясь к себе, я вдруг понял, что это все осталось где-то там, в прошлом. Отболело, отгорело, пепел остался. Я слишком много прожил на этом свете, чтобы по-прежнему ощущать какую-то обиду или переживать насчет несправедливости. Конечно, обстоятельства, в которых мы встретились, сложно назвать нормальными, но ведь и весь мир для меня изменился совсем недавно. Новые обстоятельства перестали вызывать сильные эмоции. «Послушай», — сказал я, поднимаясь с кровати, — «ты, наверное, удивишься, но за то время, что мы общались, Любомир многому меня научил». Князь молчал, замерев на стуле. «Я не буду судить родителей», — продолжал я. «Теперь мне есть ради чего жить. Знаешь, когда выживаешь на самом дне и потом обретаешь что-то такое, это очень ценно. Даже сложно объяснить, насколько. Я попытался улыбнуться. Отец некоторое время сохранял невозмутимое выражение лица, потом изобразил глубокий вздох и произнес. «Я очень скучал по тебе, Велимир. Надеялся, что когда-нибудь смогу увидеть тебя вживую. Но получилось, видишь, как... только в посмертии». «Я тоже скучал по тебе, отец», — ответил я, стараясь не замечать колючий комок в горле. «Очень. Ты... прости, что пришлось сделать так. Думаю, у вас были причины». «Были», — кивнул отец. «Очень серьезные. Наш родовой волх Всевет на смертном одре предсказал жестокие испытания для нашего рода и рассказал о тебе, о твоих способностях великого волхва, о том, что на тебя будут охотиться, и о том, что ты обязательно должен вырасти среди простых людей, не зная своего рода». Я закрыл глаза, потер кончиками ладони и лоб. «Он, конечно, не сказал, зачем?» — спросил я, грустно улыбнувшись. «Нет», — князь покачал головой. «Он не успел, но мы с княгиней решили, что к его словам стоит прислушаться. У нее ведь тоже были задатки волхвы, просто она их скрыла. Не хотела идти по этому пути. То, что с тобой происходит, она предчувствовала и сделала все, чтобы ты дожил до этого момента». «Как ты вернулся?» — спросил я. «Почему именно ты?» «Я погиб в бою, защищая род», — улыбнулся князь. «Такие воины часто становятся защитниками родов. Другое дело, что путь из Нави занял необычно много времени. И на ближних лугах я не смог найти наших прежних защитников, а ведь у нашего рода было 9 духов». Он поднялся и приблизился ко мне. Потом присел так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «И это самое серьезное во всей этой ситуации, сын», — сказал он, пристально глядя на меня. «Что-то вытащило с границы миров целых 9 духов-защитников и вытащило так, что их не вдруг можно найти даже в Нави». Князь снова выпрямился и подошел к окну. «Да, у нас есть могущественные враги», — сказал он. «Те же Уваровы, но они никогда не пересекали границ, очерченных владетелем. С ними можно было соперничать, перехватывать контроль над предприятиями, обгонять в борьбе за новые направления. Это все ерунда. Я объясню тебе, как восстановить равновесие и защитить наши компании, даже не вступая в официальное наследование. Но вот то, что сделали с духами и нашей родовой магией, это очень серьезно, Веля. Это то, что всегда надо держать в голове, когда будешь решать вопросы по делам. Если сам Чернобог вмешивается в земные дела, чтобы восстановить равновесие, значит, произошло нечто такое, что он посчитал угрозой. А ты ведь понимаешь, что это за бог, да? Любаш объяснил тебе?» «Я понимаю», — кивнул я. «Вот и отлично», — кивнул князь. «Теперь я оставлю тебя. Надо посмотреть, как дела у Любаша. А после обеда поговорим о том, как оставить с носом державных чинуш и не дать раздербанить то, что я строил всю жизнь». Отец подмигнул мне, после чего с легким хлопком растворился в воздухе. За завтраком собралось все семейство Баранцовых, граф с женой, младшие дочери и Видана. Она села напротив меня и украдкой кидала в мою сторону недвусмысленные взгляды. Граф, похоже, это замечал, но не подавал вида. Я же, к своему удивлению, понял, что такому вниманию рад, и когда она подошла ко мне после кофе, охотно принял приглашение прогуляться в саду. «У нас не было времени переговорить после того... инцидента», сказала Видана, когда мы отошли от дома на приличное расстояние. «Да, как-то дела накопились», — ответил я. «Скажи...» Она зачем-то перешла на заговорщицкий полушепот. «Это правда, что ты можешь говорить с духами?» Как только мы отдалились от чужих ушей, она снова перешла на «ты» свободно и непринужденно. Я удивленно поднял брови. Неужели граф разболтал? Но он вроде не похож на того, кто не держит язык за зубами. «С чего ты взяла?» «Да слухи ходили насчет вашего рода», — так же тихо ответила Видана. «Будто бы среди вас должен появиться великий волх. Потом пошли сообщения, что весь ваш род погиб, а владетели двора официально это никак не комментировали, и вот появляешься ты». Она хитро улыбнулась и взглянула на меня с прищуром. «Получается, что ты и есть последний Куракин, а значит, тот самый великий волх. И знаешь что? Сами волхвы говорят, что великие могут слышать духов безо всяких подручных средств, вроде гаданий». «Видимо, волхвы что-то знают», — кивнул я. «Так это правда?» «Да», — кивнул я. «Ого!» — она округлила глаза. «А прямо сейчас возле нас есть духи?» «Прямо сейчас нет», — ответил я. «Это хорошо», — улыбнулась она. «Слушай, а может, спустимся к берегу и до болот прогуляемся? Говорят, там заложенные духи есть, из тех, которые блуждающими огнями людей в топи заманивают». «Тебе что, острых ощущений захотелось?» — усмехнулся я. И тут она неожиданно развернулась ко мне, прижалась своими крепкими грудями к моей груди, посмотрела в глаза и прошептала. «А что, если да?» Я даже пискнуть не успел, как она припала к моим губам. Поначалу я даже пробовал сопротивляться, честно, даже подумал о Любомире, о том, как Видана ему понравилась. Но теперь он живой, тут же возникла в голове мысль. «Значит, мы на равных? Все у него еще будет». А потом я вспомнил, как давно сам не был женщиной. И от этого кровь вскипела, ударив в голову. Спустя несколько мгновений я прижал ее к себе как желанную добычу, с которой никак и ни с кем, ни при каких обстоятельствах не желал делиться. Ей, похоже, это понравилось. Она отзывалась на мои ласки стонами и вздохами. Уже понимая, что остановиться невозможно, я расстегивал ее платье, наслаждаясь каждым миллиметром ее бархатистой кожи. «Да, да, да, да», — шептала она. И тихий звук ее голоса окончательно свел меня с ума. То, что это случилось прямо в лесу, только усиливало ощущение. В полном исступлении я наслаждался жизнью, уже не думая ни о чем. Любые последствия стали отдаленными, ничего не значащими по сравнению с этим моментом. Потом, едва переведя дух, мы спустились по узкой тропе к полоске песчаного пляжа на берегу. Искупались в прохладной воде, смывая с себя следы страсти, лишь за тем, чтобы снова предаться ей на песке, который уже успел нагреться за утро. «Знаешь», — сказала Видана, когда мы, наконец, разомкнули объятия, «тогда ночью все было иначе». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился я. «Мне показалось, что ты будто играешь. Целовался нарочно, так неумело. Скажи, а ты видел там ночных духов?» Она перевернулась на живот и подставила ладонь под подбородок, уперев локоть в песок. «Нет», — ответил я, улыбнувшись. «Тогда я вообще ничего не видел».